И Турецкий повернулся, чтобы уйти. Но бык неожиданно шмыгнул носом и что-то выдавил из горла нечленораздельное, будто собирался заговорить. Александр Борисович обернулся. «Ну что, решился, наконец?» — спросил нормальным тоном, даже с участием в голосе. И бык машинально кивнул. «Чего могу сказать?» — заметил Турецкий. «Правильно решил. Зачем из себя дурака делать? Тряпку, об которую ноги вытирают. Ну, пошли в кабинет, поговорим». Александр Борисович вышел из камеры и велел контролеру доставить задержанного в следственный кабинет. Немного мог сказать следователю Игорь Васильевич Бугаев по кличке Бык, но и это помогло следствию сдвинуться с мертвой точки. Насчет клички Александр Борисович понял, что дружки Игоря видели его насквозь, присваивая погоняло, а не по каким-то сопутствующим там «Бугаев, Бугай», проще «Бык». Он и был быком, удобным и нерассуждающим. Удивило одно, что ему только пошел 18-й год. Но вот совсем не удивило другое, то, что он не мог назвать ни по именам, ни по фамилиям своих дружков, тоже клички. Колун, Нос, Серый, Холодильник еще какой-то. И только одно имя — Влад. Старший, значит. Тех он называл без всякого уважения, а имя Влада прозвучало даже с почтением. Но больше, как ни старался Турецкий, никаких нужных сведений выжить из быка не удалось. За исключением одной детали. Пацаны любили собираться в пивном бале «Золотая рыбка». Там их уважали. Пиво бесплатно. И как раз эта деталь говорила о многом. Смородинов немедленно отрядил в «Золотую рыбку» нескольких сотрудников уголовного розыска, чтобы те осмотрелись там и аккуратно задержали пацанов, которые носят такую же, как у быка, одежду. И у одного из них здоровенный синяк под правым глазом. Но Турецкий был не уверен, что дело выгорит, потому что после того, как был задержан бык, они туда ходить наверняка перестали, если подчиняются умному руководителю. Но проверить... К сожалению, адресов своих приятелей бык не знал. Не принято было делиться у них такой информацией. Рассказал Игорь о том, как получилось у них с тем негром. Про ношу колуна в руке сказал и про то, что колун вообще бешеный. А негр тот с Настей ходит, с блондинкой, такой красивой. Это бык твердо знал, сам видел. Но убивать негра того не хотели, только проучить. А он первый в драку кинулся, ну, колун и подрезал его. И того чурку, из-за которого бык оказался в тюрьме, тоже проучить собирались. И опять же из-за русских девок, к которым тот постоянно приставал в магазине. Так Влад говорил. А вышло иначе. Это уже с сожалением констатировал сам Игорь Бугаев. Таким образом, по всему выходило, что они хорошие пацаны. И если бы не чернота, которой русским людям жить хорошо мешает, ничего бы не выходило. Ходили бы себе, пили пиво, с девчонками гуляли. А эти понаехали со всех сторон. Потом бык как мог, а это давалось ему с огромным трудом, попытался описать дружков, кто из них как выглядел внешне. Высокий там, блондин или низенький брюнет, или толстый, или нос клювом, или лысый, заметные, бросающиеся в глаза детали. Немного рассказал. С этим делом у него, видно, было плохо. Встречаются такие люди. И уже в конце допроса Игорь Бугаев попросил Турецкого не показывать его по телеку. Сказал, что это из-за матери. С отцом своим он не ладит, а тот считает, что в плохом воспитании сына виновата мать. И если он увидит, а он обязательно увидит, или ему соседи скажут, он просто изувечит мать за такую свою славу. Он злой отец и часто бьет мать. Игорю тоже достанется, но он еще не в силах дать сдачи, хотя однажды это сделает. Кем отец работает? А в порту. Грузы всякие. «Понятное дело», — подумал Турецкий. «Это тот самый случай, когда яблочко от яблоньки». «Но уже одно хорошо. Значит, парень все-таки задумался. Это уже прогресс. Да и годков-то ему сколько». Завершая писать протокол допроса, Александр Борисович просто на всякий случай спросил, даже не придавая своему вопросу особого значения —